Глава 17. «Молодежь, подъем!» Могучий кулак Лажона загрохотал по двери каюты. «Цехбел уже скоро!» Вальхем резко вскочил с койки, едва снова не заваливаясь на пол, поскольку у него немедленно закружилась голова, и ему пришлось ухватиться за шкафчик, чтобы не упасть. Накануне он долго не мог уснуть и ворочался сбоку на бок, осмысливая последние события. От его взгляда не укрылись определенные перемены, произошедшие в отношении к нему Трасси и ее отца. Они, конечно же, не подавали виду, стараясь вести себя как обычно, но от былой легкости и непринужденности и след простыл. И Вальхем нисколько не сомневался, что они точно так же увязали его суматоху и поспешное бегство из Цехбела с неожиданным вызовом туда ее святейшества. Слишком уж плотно оказывались спрессованы последние события, чтобы не усмотреть между ними причинно-следственную связь, пусть даже и не до конца понятную. Ну и ладно. Жаль, конечно, когда люди, которых ты считал своими друзьями, оказались просто попутчиками. Но тут уж ничего не поделаешь. Главное — добраться до места и разгрузиться, а дальше каждый сам по себе. И никто никому ничего не должен, даже за бронзовые втулки. Одевшись и приведя себя в порядок, Вальхем выбрался в кабину. Караван по-прежнему мчался на полном ходу, и, выглянув в окно, мальчишка узнал знакомые горные вершины. Цель их путешествия была уже близко, хотя радости по данному поводу он почему-то не испытывал. Быть может, из-за необходимости проститься со своими новыми знакомыми, с которыми за прошедшие несколько дней они почти спаялись в настоящую семью, или по причине страха возможной встречи с инспектором, который наверняка прибудет на городской вокзал, чтобы... Вальхем осторожно кашлянул. «А вы можете высадить меня немного в стороне? Ну, чтобы я на вокзале не пересекся бы случайно с Голстейном. Он же наверняка будет встречать там ее святейшество». «Но тебе же все равно придется потом прийти, чтобы забрать свой груз», — Лажон поскреб бороду. «А его еще и вывести как-то надо. Ты в любом случае подставишься, что так, что эдак». «Ну так риск все же заметно меньше. Не будешь же генерал дежурить на перроне круглосуточно?» «У него и помощников хватает, как на зарплате, так и добровольных», — капитан взмахнул рукой, отметая возможные возражения. «Кроме того, нам придется тормозить весь караван, чтобы ты мог безопасно спрыгнуть, а крыл такого нам не простит. Наизнанку вывернет, да еще нажалуется куда надобно. Нет, не вариант». «И как мне быть?» «Сиди здесь и не высовывайся. Когда все более-менее прояснится, тогда и будем решать, что да как». «Но мы же можем...» — заговорила вдруг Трасси, переведя взгляд сложенным на Вальхема и обратно. «Отцепиться». «То есть...» — мальчишка не сразу уловил ее мысль. «Мы отсоединимся от остального каравана, выгрузим тебя, где скажешь, без спешки и суеты, а потом вернемся на вокзал к остальным». Она развела руками. «Элементарно же. Другие эшелоны то и дело так поступает, когда им требуется сгонять куда-нибудь в сторону от основного маршрута». «И в самом деле. Собственно, у нас все равно никаких грузов для Цехбела с собой нет», — кивнул Лажон. «Так что почему бы и нет? Дорогу покажешь?» «Да, конечно». Вальхем сам не верил своей удаче. При таком варианте он мог доставить весь металл сразу к подножию горных гряд, не прибегая к помощи чужих подвод и не таская на себе тяжелые связки через бурелом. «У меня там есть одно укромное местечко». «Траська», — скомандовал капитан, — «дуй к Гвену и расцепляйтесь там. Подробности не вдавайся, не трать зря время. Чем раньше мы отойдем, тем проще нам будет объясняться впоследствии». Девчонка кивнула и выскочила за дверь, на ходу наматывая на голову косынку, и уже через несколько минут сзади донесся гудок, означавший, что замки открыты. Обратный процесс занимал все же существенно меньше времени, хотя бы потому, что не требовалось прицеливаться, аккуратно совмещая сцепки двух эшелонов. «Ну-ка!» Лажон толкнул вперед регулирующий тягу рычаг, и Харам заметно прибавил ход, избавившись от тянувшейся за ним длинной обузы каравана. «Тебе куда попасть надо?» «Вон, в ту прогалину между сопками!» Вальхем ткнул рукой за окно, указывая на протянувшуюся вдалеке гряду. «Ясно». Капитан тронул штурвал, отводя эшелон правее и одновременно сбавляя скорость, чтобы караван мог его без особых проблем обогнуть. Но... Вальхем был вынужден отпрянуть назад, когда в окно ворвался клуб желтой пыли, поднятой проносящимися мимо колесами. «Но мне же в другую сторону надо». «Да ты точно хочешь, чтобы о твоем пункте назначения узнали все вокруг?» — хитро прищурился Ложон. «Или желаешь сохранить его в тайне, а?» «О!» — немного смутившись, мальчишка отступил назад, полностью доверив старому капитану все руководство операцией. Оказавшись в густом облаке, оставленной караваном пыли, они могли вытворять все, что угодно, не опасаясь, что кто-то сможет за ними проследить. Выждав некоторое время, Ложон снова добавил ход и повернул штурвал обратно, сменив курс и только сейчас направив карам к указанной Вальхемом точке. Старые, глубоко въевшиеся привычки бывалого контрабандиста извести не так-то просто, но в данный момент именно это им и требовалось. «Ну, что тут у вас?» — в дверях показалась запыхавшаяся и слегка запыленная трасса. «Примерно через час будем на месте», — откликнулся капитан. «Если не знаете, чем заняться, то спускайтесь в трюм и упакуйте все, что нужно Вальхему. Так вы заметно ускорите последующую разгрузку». «Тебя там кто-то будет ждать?» — всклокоченная рыжая шевелюра повернулась к растерявшемуся мальчишке. «Нет, но я потом сбегаю. Там недалеко. У меня есть друг, он мне поможет», — начал сбивчиво объяснять он. «В тех краях все равно никто не ходит. Все мое добро будет в безопасности, его никто не утащит». «Ясно», — кивнула Трасси. «Тогда пошли паковать посылки». Они спустились в грузовой трюм, где занялись отбором нужных образцов и увязыванием их в плотные пакеты при помощи проволоки. Здесь Вальхем снова отметил, как изменилось поведение рыжей девчонки. Да, изначально она относилась к непутевому попутчику откровенно насмешливо, не упуская возможности его уязвить. Позже, после истории с ремонтом помпы, в трассе проступило нечто вроде уважения, которое постепенно начало перерастать в то, что можно было бы назвать дружбой, но потом, буквально в одночасье, все рассыпалось в прах. Вальхему было откровенно досадно, что все обернулось именно таким образом. Строго говоря, у него по жизни и друзей настоящих никогда не было. Так, приятели, случайные знакомые, соседи, не более. А потому неожиданный разлад с Ложоном и Трассе воспринимался им весьма болезненно. Разбитые надежды и несбывшиеся ожидания всегда кровоточат и бередят душу. Покончив с посылками, они вернулись в кабину, где Ложон отправил их на верхнюю открытую палубу, откуда открывался куда лучший вид, позволявший более точно корректировать курс эшелона. Все сводилось к тому, что Вальхем просто показывал пальцем, куда именно ему необходимо попасть. А Трасси уже кричала в открытый люк конкретные указания своему отцу. Далекие сопки поначалу надвигались почти незаметно, но очень скоро они вздыбились настолько высоко, что их гребни уже начали заслонять восходящее утреннее солнце. Карам плавно забрал влево, чтобы аккуратно подойти к самым скалам настолько близко, насколько это только возможно. Его стальные зазубренные колеса все же не были приспособлены для того, чтобы скакать по голым камням. Эшелон замедлил ход, следуя вдоль скалистых отрогов, и Вальхем во все глаза всматривался в них, чтобы не пропустить нужное место. Да, он прекрасно знал эти края, но исключительно изнутри. У него еще ни разу не случалось возможности взглянуть на родные заросли со стороны, когда все выглядело странно и непривычно. «Вон там!» — крикнул он, заприметив знакомую проплешину и указывая рукой вперед. «Где две некренившихся сосны, видишь?» «Ясно», — отозвалась Трасси и наклонилась к люку. «Пол оборота правее, примерно 200 вперед. Мы прибыли». Эшелон неспешно прокатился еще немного и замер, шипя и выпуская клубы пара, словно отдувающийся бегун, одолевший марафонскую дистанцию. Вальхем кубарем скатился по лестнице в трюм, где маленькая рыжая чертовка уже поднимала дребезжащие створки. Они откинули погрузочный трап и принялись притаскивать готовые упаковки на каменистую проплешину, оказавшуюся как раз неподалеку от места остановки эшелона. «В эти места никто не заглядывает», — еще раз напомнил мальчишка, складируя друг на друга увесистые вязанки прутков. «Ни из Цикбела, ни из Ахова. Я позже потихоньку перенесу все в другое место, где можно спокойно заниматься экспериментами, не привлекая особого внимания. Ты один справишься или есть кому помочь? Да, у меня есть один друг, друзья, — немного сбивчиво объяснил Вальхем. Они мне подсобят. Не беспокойтесь за меня, в общем, я не пропаду. — А что с провизией? — спросил явно встревоженный Лажон. — Чем ты питаться-то будешь? — Что-нибудь соображу, не впервой. — Нет, так не пойдет. Старый капитан скрылся в недрах эшелона, вскоре вернувшись с объемистым свертком, который он всучил Вальхему. — Вот, держи. На какое-то время хватит, — пояснил он. Как Вальхем не пытался отбиться от неожиданного подарка, Лажон был непреклонен, да и осуждающий взгляд Трасси никакой поддержки не сулил. Пришлось уступить, хотя парень и чувствовал себя крайне неловко. После краткого, но весьма эмоционального прощания, Лажон и Трасси поднялись на борт Харама, который, выпустив густой клуб черного дыма, заскрипел шатунами и неспешно покатил вперед. И, махнувший рукой, Вальхем довольно скоро остался позади. «Что теперь?» — Трасси закрыла окно и повернулась к окну. «Цингбел?» «И тебе совершенно неинтересно, чем закончится эта история с Вальхемом и его другом?» Лажон чуть повернул штурвал, отправив Харам по широкой дуге, чтобы лечь на обратный курс. «А с другом-то что не так?» «Разве ты не заметила, как он мнется и отводит взгляд всякий раз, когда о нем заходит речь? Тут явно что-то нечисто. И этот момент неплохо бы прояснить». «Так-так», — девчонка демонстративно сложила руки на груди. «Разве не ты мне еще вчера настоятельно советовал держаться от всей этой истории как можно дальше и не расчесывать ее без нужды?» «Дожили», — Лажон сокрушенно покачал головой. «Мое собственное безбашенное чадо отговаривает седого старика от поисков приключений. Куда катится мир?» «Постой. Так ты что, серьезно? Ты и правда хочешь проследить за Вальхемом и выяснить, что он собирается делать?» «Дело не столько в нем, сколько в происходящих вокруг событиях». Капитан выровнял эшелон, развернув его обратно в сторону Цикбела, но пока не спешил поддавать газу. «Я нутром чую, что прямо сейчас, буквально у нас на глазах, разворачивается весьма серьезная история, свидетелями которой мы случайно оказались. И в школе грядут серьезные перемены, то крайне желательно быть в первых рядах, чтобы узнать о них как можно раньше. С одной стороны, так мы можем избежать массы неприятностей, а с другой, если повезет, то и неплохо заработать, кто знает. Я не хочу упустить такой редкий шанс». «Ясно», — Трасси посерьезнела. «Одно дело ввязаться в увлекательную, но в целом безопасную авантюру, и совсем другое — путаться под ногами у масштабных событий, меняющих окружающий мир». «Но если что-то выгорит, то прибыль пополам». «Ха-ха», — рассмеялся Лажон. «Вот такой подход мне нравится». «Твоя же школа, разве нет?» Рыжая голова снова высунулась в окно, оценивая пройденное после выгрузки Вальхема расстояние. «Думаю, он нас уже не увидит. Итак, каков наш план?»